Эпилог. По-летнему жаркое солнце застыло посреди небосвода. Редкие белоснежные облака лениво распластались над пиками Тархольдских гор. Весна, почти достигшая своего предела, пока не спешила отдать права лету. Зелень, молодая и яркая, радовала глаз жителей Теон-Дайрыма, самого таинственного государства из всех, что знали высокородные риоры и смерды, жившие с ними рядом испокон веков. Воздух полнился щебетом птиц и ароматов цветов, не таких ярких и пышных, как на лугах предгорья, но хрупких и трогательных, как и женщина, которая плела из них венок, сидя у окна в замке Адел. «Лейра и Рейн!» Женщина обернулась и с улыбкой посмотрела на свою прислужницу. «Что Нейта?» «Приходил Стин. Он сказал, что Риор Динкейр прибыл». «А Таймир?» «Еще нет», — ответила рыжая прислужница. «Должно быть, задержал Кангур», — кивнула Лейра. «Подождем. Все равно я еще не доплела свой венок». «Я могу сплести его», — предложила Нейта. «Нет», — отрицательно покачала головой Ирейн. «Я хочу это сделать сама». Прислужница посмотрела на руки хозяйки, неспешно вплетавшие цветок за цветком в свой свадебный венец. Этому венцу женщина была рада намного больше, чем венцу власти, который ей когда-то пришлось надеть себе на чело. Нейта присела на скамеечку у ног Лейры, подперла щеку кулаком и умиленно вздохнула. Жизнь постепенно налаживалась. Изгнание, показавшееся прислужнице поначалу архоновым проклятием, на деле превратилось в спокойное и размеренное существование, где не было места тяготам, слезам и разочарованию. Впрочем, Стин принял решение отправиться в Адел, как только узнал об изгнании. «Не дело бросать Риора Динталя», — строго сказал он, глядя в испуганные глаза молодой жены. «Он к нам с добром, а мы что же? Коли вызвал недовольство госпожи, то и нам не мил. Я от него зла не видел, и от Лейры только заботу. Нет уж, куда они, туда и мы. Все чужие при должности были, или в нас совсем нет совести, коли безродные». Нейта покорилась мужу. В конце концов, она была рядом со Стином лишь благодаря изгнанникам. А когда они явились в Адел вместе с теми двумя ратниками, которые также последовали за хозяином, женщина поняла, что сожалеть не о чем. Их встретил крепкий замок, за которым все это время ухаживала прислуга. И теперь Стин учился грамоте и познавал необходимые премудрости, потому что Риор Динталь взял его своим помощником и правой рукой. Ратники стали телохранителями хозяина, а Нейта, как и было решено ранее, осталась прислужницей Лейры, самой близкой и доверенной, и это было поводом задрать нос, так как другие служанки отчаянно ей завидовали. Да и на счастье хозяев любоваться было приятно. Между ними было столько тепла, что, казалось, весь замок греется в его лучах. И если зимой не будет дров, то Риор и Лейра непременно обогреют каменные стены и прислугу своей любовью. «Ах!» — вздохнула Нейта и улыбнулась в ответ на вопросительный взгляд хозяйки. «Хорошо просто». «Да», — улыбнулась Рейн. «Даже не верится, что все может быть так чудесно». И пока женщины готовились к обряду в покоях Лейры Дорин, мужчины засели в одной из гостиных. Райверн удобно раскинулся в кресле, уложив ногу на ногу. Он с добродушной насмешкой поглядывал на друга, застывшего у окна. «Никак волнуешься?» «Не знаю», — усмехнулся Тиен. «И Рейн мне жена и без обряда, но есть во всем этом что-то. Вроде просто положенное таинство, но...» «Но оно закрепит твои права на избранную женщину, и уже никто не посмеет посягнуть на твою добычу», — хмыкнул Кейр. «Вечно ты все опошлишь», — отмахнулся Динталь. «Я по существу», — весомо ответил Адер Элиборга. «По нему все верно», — улыбнулся изгнанник и подданный Кангура Теон-Дайрыма. Он обернулся к Райверну, состроил кровожадную физиономию и, понизив голос, произнес тоном заправского скариды: «Моя!» Динкир рассмеялся и отсалютовал другу наполовину опорожненным кубком. Тиен ответил широкой улыбкой и поднял свой кубок. Бывший советник Лиари вернулся в кресло напротив гостя и спросил: «Как дела в Элиборге? Я думал, Альвия появится». «У нее сейчас другие заботы. Прибыли послы Элиториан», — ответил Райверн. «Сам понимаешь, их она оставить не может. Да и незачем кому-то знать о наших встречах. Только Дайрымы поймут и не осудят». «Я знаю», — произнес Денталь. «Что нужно речникам?» «Приехали пристраивать новорожденную дочь Ланса Элиториан в жены Бриару», — усмехнулся Кир. «Союз неплох, да и невеста обещает быть приятной ликом, если судить по ее родителям. Союз отвечает нашим и их нуждам, так что, скорее всего, сговор состоится. Ториан воспитывают своих женщин в почитании к мужу, так что невестка у нас будет тихой и покладистой. А уж что будет между супругами, это покажет время. В конце концов, мы донесем до сына необходимые истины». «Иногда элиоры выбирают пару по сердцу», — заметил Тиен. «Никто не сказал, что Бри не полюбит будущей супруги», — пожал плечами Адер. «В любом случае, это вотчина Али, и я туда не суюсь. Иначе мой варлах откусит любимому мужу голову по самый зад. Конечно, важная часть меня будет не задета, но сей блистательный инструмент...» Райверн постучал кончиком указательного пальца себе по виску. «Еще может пригодиться не только Риорату, но и мне самому». Мужчины хмыкнули, прекрасно зная нрав правительницы Элиборга. «Мельница», — покачал головой Динталь, намекая на язык Адера, и тот жизнерадостно осклабился. Тиен улыбнулся в ответ и вновь спросил, что еще произошло в Риорате за это время. «Элиборг стоит и стоять будет», — заверил его Райверн. «А из новостей? Дин Руэн привез своих детишек ко двору». Взор бывшего советника преисполнился живейшего любопытства. «Альвия определила обоих дуболомов в кратной службе. Уже отправились по своим крепостям. Оба довольны, а их отец горд. Сама Лиари заметила и назначила на должность». Тиен усмехнулся и одобрительно кивнул. «Кстати, помнишь Оссена? Так вот, с ним особо интересно. Во-первых, провели расследование. Во-вторых, выпороли для острастки и вразумления в Тирне. Это самый крупный город в их округе. Правда, до этого он успел выпороть свою прислугу за излишнее рвение. Как бы хороша ни была ваша Нейта, но страдать из-за нее Риор не был готов. А в-третьих...» Динкейр выдержал паузу. «Ну?» Устав ждать, выпросил Тиен. «Всучили ему Лейру Руэн», — торжественно объявил Адер и оглушительно расхохотался. Денталь округлил глаза, а в следующее мгновение уже смеялся вместе с Кейром. «Альвия рассудила», — все еще посмеиваясь, продолжил Райверн, «что сластолюбивому Риору Диноссену необходима крепкая рука и супруга. Лейра Руэн способна восполнить и то, и другое. А если еще и вспомнить ее прямодушного родителя и задиристых братцев, в общем, крестьянки теперь могут жить спокойно». «И что сам Оссен? Он счастлив тем, что избежал большего наказания. Впрочем, он просто еще не понял коварства перворожденной. Однако время покажет, какое из наказаний хуже. От супруги не в восторге, зато она сияет от радости. Но приглядывать за этим семейством мы будем». «За семейство Руэн», — поднял кубок Денталь. «За них стоит выпить», — подхватил Динкейр. Риоры выпили, после отставили опустевшие кубки, и в гостиной повисла тишина. Впрочем, длилась она недолго. «Как твои отношения с Дайрымами?» — уже серьезно спросил Райверн. «Мы быстро нашли общий язык», — ответил Тиен. «Впрочем, этот народ не был для меня диковинкой, хотя их город потряс. Невероятное место, и Рейн только и вертела головой, пытаясь ухватить все чудеса Дейраира разом». Он улыбнулся, вспомнив первое появление при дворе нового господина. «Сейчас учу их язык. Как подданный, я обязан говорить с кангуром и соотечественниками на одном языке. Знакомлюсь с их историей и обычаями. Великий, кажется, доволен моей тягой к познанию новой родины, пока не спешит отправлять меня в Риораты, но на встречах с их послами я уже присутствовал». «Задирали нос?» «Да», — Денталь усмехнулся. «Кангур дал понять, что я принадлежу его дому, и пренебрежение, выказанное мне, означает, что послы не уважают Теон Дайрым, а раз так, то и говорить с ними никто не станет. Это возымело действие. Кто-то был умнее и сразу отнесся ко мне как к подданному Мейрина, а Элиборге не вспоминали. Посмотрим, как дело пойдет». «Главное, не хватайся за меч, как твой отец. Твоя смерть не сделает Ирейн счастливей», — без тени улыбки заметил Адер. «Я сдержаннее старшего Риора Денталя», — ответил Тиен. «Хорошо», — покивал Динкир. «Я верю, ты сумеешь удержаться от необдуманных поступков. Мертвецов нам уже достаточно». Бывший советник немного помолчал, но вскоре возобновил беседу. «Кстати, о мертвецах», — заговорил он. «На днях мы побывали с Ирейн возле Дорина. Ей хотелось взглянуть на замок покойного мужа. Она спросила меня, можно ли перенести тело Лотта в склеп его рода к предкам. Я взял на себя смелость и ответил, что Леари вряд ли будет против. Что скажешь?» «Альвия не будет против», — ответил Райверн. «Хорошая мысль, правильная. Я передам госпоже». «Благодарю», — склонил голову Денталь, и Динкир вернулся к более приятной теме. «Кто поведет Ирейн?» «Таймир», — сказал бывший советник, и брови Райверна поползли вверх. Его друг хмыкнул, заметив удивление Адера. «Мы подружились. Ему, конечно, не хватает той мельницы, что находится у тебя во рту, но этот Дайрым как-то сразу завоевал мое доверие и расположение и сам ответил тем же. Когда я попросил его об услуге, Таймир согласился, не раздумывая. Он познакомил нас с Ирейн, с Дайраиром, провел по тропам и подарил Ирейн детеныша Скилла. Она теперь возится с ним». Тиен снова улыбнулся. «Забавная зверушка. Таймир обещал помочь обучить его и объездить, когда он вырастет, а меня учит драться на скерах». «А я ведь так и ревновать начну», — хмыкнул Динкир. «Ты смотри, какой шустрый Дайрым. Всего 2 месяца, а он уже занял мое законное место». Бывший советник усмехнулся и ответил Адеру долгим взглядом. «Знаешь», — наконец заговорил он, — «я так до конца и не понял, за что ты вновь одарил меня своим доверием и дружбой. Даже спасая тебя от плахи, я старался больше для Альвии, и все то горе, которое я принес тебе, оно ведь не забылось. Я ожидал, что ты никогда не посмотришь в мою сторону, но оказался не только прощен, но и приближен, настолько, что стал единственным, кто был вхож в ваши покои». Райверн отвел взгляд и устремил его в сторону холодного камина. Он некоторое время молчал, словно раздумывая над ответом, а после заговорил. «Дайрымы говорят, что у огня 2 лика. Один — ярость, другой — забота. Если слишком долго смотреть в глаза ярости, она испепелит душу. А мне моя душа дорога. Я не хочу, чтобы в моей груди была лишь горсть сажи. Я хочу жить и радоваться, а не тащить до смерти груз обид. Злится и ненавидит тот, кому есть о чем сожалеть. Мне сожалеть не о чем. А что скажешь ты?» Динкир посмотрел в глаза друга. Тиен улыбнулся и откинулся на спинку кресла. «Если бы я знал будущее в свои 20 лет, я бы у тебя на шее повис, но не отпустил с Ройфом», — ответил он. «Или свернул мерзавцу шею, чтобы он не смущал тебя, и первым бы напился от радости за вас Сали на вашей свадьбе, после отправился к Риору Динборгу и сговорился с ним о свадьбе с его дочерью, а после охранял бы ее как пес, чтобы никто другой не посмел покуситься на ее сердце, пока она не подрастет, и я не смогу забрать свою нареченную». «Ты счастлив», — с улыбкой произнес Райверн. «Да», — улыбнулся Тиен. «Я, наконец, знаю, что это означает. И если бы у счастья было имя, то мое звали бы Ирейн». «Я рад за вас обоих», — сказал Динкейр. «И верю, что боги уже получили ответы на все свои вопросы и больше не будут вас испытывать». «Надеюсь на это». Их прервало появление Стина. «Дайрым и хозяин», — произнес тот с поклоном, — «великий кангур и старший хранитель пути». «Ого!» — присвистнул Райверн. «Тебе явно благоволят». «В следующий раз, начиная сразу с кангура», — указал Тиен своему помощнику на ошибку, — «мы теперь служим ему, и о появлении господина докладывают в первую очередь». «Понял», — кивнул Смерт. Впрочем, Денталь не злился, просто был в замешательстве, он не ожидал, что Мейрин пожалует на свадебный обряд, это и вправду было честью. Райверн подмигнул другу и направился к двери, чтобы приветствовать Дайрымов. «Но раз все в сборе, то тянуть ни к чему», — сказал себе Тиен и велел Стину извести Лейру и Рейн. Обряд проходил на залитом солнечным светом зеленом склоне, где одуряюще пахло кьерами, горными цветами. Таймир подвел и Рейн к Тиену, и пока они шли, Риор не сводил взгляда с Лейры. Он не делился с ней той грезой, которая посетила его во время обряда, на котором он соединил Стина и Нейту, но женщина, словно подслушав мысли бывшего советника, явилась в простом белом платье. Ее волосы были распущены, и казалось, что они сияют в солнечных лучах. Никаких украшений, только венок с несколькими белоснежными лентами, чьи концы трепал ветер. Даже обуви Ирейн не надела. Словно дикарка, она пришла босой, но в этом было нечто первозданное и восхитительное, отчего сердце жениха восторженно забилось в груди. Лейра скромно потупила взор, только этим, пожалуй, напомнив девицу, какой была во время своей первой свадьбы, да нежный румянец на щеках придал ей больше очарования. «Нейс Мари», — негромко произнес Мейрин. Это была вторая свадьба по обычаям риоров, на которой присутствовал кангур, и если в первый раз ему довелось стать названным отцом невесты Лиари Элиборга, то теперь, как глава дома, он занял место отца жениха без всяких просьб, и это было знаком уважения к новому подданному, который с почтением отнесся к своей новой родине. «Чистая искра», — машинально перевел Райверн, рассматривая невесту. Стин, управляющий Аделом и телохранители Денталя, заняли место свидетелей, а Нейта осталась позади них, как когда-то Лейра на ее свадьбе. И когда Мейрин взял за руки жениха и невесту, Райверн произнес: «Да снизойдет на нас благословение вседержителей и богов наших!» «Хвала вседержителям!» — подхватили участники обряда. Дайрымы нарушать устои молчанием не стали и вторили уроженцам риоратов, соблюдая правила ритуала. А когда Ирейн и Тиен надели на запястье друг друга тонкие золотые браслеты со своими именами, и обряд подошел к концу, место Кейра занял великий кангур. Он вновь протянул руки Риору и Лейре, и они вложили в них свои ладони. И в то же мгновение волосы кангура полыхнули, взвелись пламенем, и оно охватило запястье Мейрина, перетекло на руки жениха и невесты, не оставив ожогов, и поползло по рукам вверх, пока не достигло шеи. «Нарекаю тебя, мой новый сын, Салейн, что означает «рожденный солнцем», — заговорил кангур. «Нарекаю тебя, жена сына моего, Нейс Мари, что означает «чистая искра». Соединяю вас священным огнем. да коснется вас его благословение». Пылающие кольца на шеях Лейры и Риора полыхнули, лизнули человеческие лица, так и не причинив боли, а после истаяли, оставив на коже данные кангурам имена. Но через пару мгновений угасли и они, только затейливый орнамент был приметен на шее под мочкой правого уха. Похожий узор украшал и шею кангура. Как бы ни проводился свадебный обряд по обычаям дайрымов, но сегодня он прошел под ярким светом солнца, а не в недрах земли у священного огня. Да и что может быть священнее, чем само солнце, чей жар и свет льются с неба намного дольше, чем согревает сынов огня их неугасимое пламя? «Брачная метка», — тихо отметил Дин Киир, разглядывая узор на шее друга, а после проворчал: «Совсем одайрымились». Мэйрин ответил веселым взглядом золотых глаз и, шагнув к ошеломленным Тиену и Ирейн, обнял их. Теперь они были окончательно признаны новым господином. «Но сыновей мы ждем в Борге», — напомнил Райверн. «В Дайраире», — возразил Мэйрин. «Хапуга», — возмутился Динкир. «Первый маленький Италь едет в Борг и точка. Будешь жадничать, нажалуюсь жене». «Такой большой и такой ябеда», — покачал головой кангур. «Можно мы хоть поцелуемся, пока вы торгуетесь?» — полюбопытствовал Тиен Салейн. «Да сколько угодно», — махнул рукой Райверн. «Нет, Мэйрин, что это правослово за жадность в сыне огня?» За их спинами негромко рассмеялся Таймир. Тиен проводил взглядом Адера и кангура, так и не оставивших веселого спора, и посмотрел на Ирейн. «Здравствуй, жена», — сказал он с улыбкой. «Здравствуй, муж», — ответила она, не сводя с Риора сияющего взгляда. Он обнял ее лицо ладонями и склонился, но целовать не спешил. «Ты счастлива», — шепнул Тиен. «Настолько, что, кажется, могу задохнуться», — улыбнулась Ирейн. «Не можешь», — хмыкнул Динталь. «Мы должны заполонить Борг и Дайраир маленькими талями». «Мне кажется», — глядя в глаза мужу, ответила Ирейн, «мы близки к воплощению твоего коварного замысла. По крайней мере, начало уже положено». И она, взяв руку Тиена, опустила ее к своему животу. Глаза Риора расширились, и он, коротко вздохнув, спросил: «Здравствуй, маленький Таль». «Здравствуй, отец», — прошептала Ирейн, и супруг, наконец, накрыл ее губы своими губами. Ошибаются ли боги? Знающие люди говорят, что они никогда не совершают ошибок. В каждом их испытании есть свой смысл, но ведом он лишь высшим силам. И стоит ли сетовать на судьбу, если однажды дорога, протянувшись через пропасть Архона, снова выберется под яркое солнце, и его лучи согреют заплутавшего путника? Нужно просто набраться сил и терпения и пройти своей тропой, какой бы тяжелой она ни казалась. И когда заслуженное счастье придет великим даром за страдания, останется только сказать: «Хвала вседержителям!» Конец.